Глава вторая. «Ариста хочет заполучить тебя», — сказал Джимми Клайн, выруливая на бульвар Сансет, не обращая внимания на заполнивших тротуары подростков, хотя количество их было рекордным для такого позднего времени. «Они будут рвать на себе волосы, если не заполучат тебя, после того, как мы подпишем сделку с Бруксом. И тогда наша цена пойдет вверх. Очень даже вверх. Черт, они просто не могут позволить тебе выпустить тебя из рук, пока ты еще в моде». Весь сидел на заднем сиденье белого кадиллака Джима, сделанного по специальному заказу. Ручная сборка. Обнимая одной рукой Соланж. Вечер оказался слишком утомительным для нее, и сейчас голова ее опустилась на плечо Веса. «Этот парень, Чак, был довольно забавный, верно?» — сказал Вес. «Как его фамилия? Крисп или Крайсп, что-то в этом роде. Я тебе скажу, как я собираюсь разыграть карту Аристы. Вес, я буду играть не спеша, хладнокровно. И если они начнут мне цитировать факты и цифры, я так на них посмотрю. Ха, да они у меня по стенам будут ползать, готовые подписать что угодно. Чистое везение — это будет хит на ABC, и компании грампластинок поползут к нам на паршивых своих коленях. Хочешь послушать запись?» «Нет», — тихо ответил Вес. «Ладно. Эй, а что скажешь насчет пары выступлений в Вегасе? Билеты будем выписывать теперь сами». «Не знаю. У меня плохие воспоминания о Вегасе. Наверное, пока надо держаться потише. Посмотрим, что выклюнется». «Потише?» — Джимми спросил это таким тоном, словно Вес только что грязно выругался. «Я правильно понял тебя, дружище? Держаться потише? В этой стране нельзя держаться потише. Нужно ковать железо, пока горячо. И ты знаешь, это не хуже меня. Христос на небесах!» Он резко вывернул руль вправо, чтобы объехать группу совершенно потерявших представление о том, где они находятся, подростков. «Поганые наркоманы!» Подростки усмехнулись и сделали неприличные жесты. «Банда выродков!» — сердцем сказал Джимми, лицо его пылало. «Боже, ведь я едва не сбил человека! Чем не тема для колонки Роны, а?» «Верно», — нервно сказал Вес. Он оглянулся и увидел, что подростки выпрыгивают на проезжую часть дороги, теперь уже перед спортивным спитфайром. Машина с визгом затормозила, подростки обступили ее. Вес отвернулся и больше не смотрел назад, потому что его внезапно наполнил ужас. «А где живут все эти уроды?» — спросил Джимми, глядя на людей, толпившихся перед магазинами и барами. «Что они делают? Просто выходят погулять ночью?» Соланж вдруг выпрямилась, словно она и не спала. «Что происходит?» — спросила она тревожным голосом. «Ничего особенного. Джимми везет нас домой. Спи». «Нет». Она посмотрела по сторонам. «А мы еще не приехали?» Вес улыбнулся. «Мы только 15 минут назад покинули импров. Ты, наверное, не помнишь те 3 бокала шабли?» Он посмотрел в зеркало заднего вида в глаза Джимми. «Как было имя того парня? Чак Крескин? Или нет, не так, не помню. Хороший комедиант, хороший материал, и люди с удовольствием его слушали». «Похоже. Конечно, ты мог бы встать посреди ночи и переплюнуть этого парня с завязанными глазами. Сливки поднимаются на самый верх, Вес. Вот почему он работает в импров, а у тебя контракт с ABC». «Шаги», — сказал Вес. «Что?» «Шаги в темноте», — повторил Вес. «За твоей спиной. И как бы ты ни бежал, пусть даже сердце выпрыгнет у тебя из груди, даже если тебе покажется, что больше ты не слышишь шагов, они все равно будут за твоей спиной». «Соланж, о чем болтает этот ненормальный золотой юноша?» «Иногда мне становится интересно», — задумчиво сказал Вес, «что бы произошло, если бы я не вышел на сцену тогда, в первый раз. Это было в Comedy Star, вечером в понедельник. Выступали только любители, и я только-только сошел с автобуса из Винтерхиллс и был перепуган до смерти. Меня должен был встретить дружок, но паршивец не явился, и мне пришлось топать пешком, таща чемоданы. Боже, я тащил их 20 кварталов. Я даже не знал, куда иду. И все же я увидел этот плакат. Вечер любителей, сцена в ваших руках. Я нашел комнату в мотеле и начал репетировать перед зеркалом. В зеркале была большая трещина, я это навсегда запомнил. Я испугался, что это предвещает неудачу. Но потом я решил, что разбил его кто-то другой, значит, это его неудача, так?» «Определенно», — сказал Джимми. Вес улыбнулся, наплыли воспоминания. Все это было, казалось, так давно, но время в Лос-Анджелесе обманчиво. Если тебе сопутствует удача, и ты в окружении друзей, время течет быстро. Месяцы и недели превращаются в дни и часы. Но стоит оказаться одному, и каждая минута превращается в отравляющую вечность. «Я никогда не видел до того такую большую сцену», — продолжал он, — «и никогда с тех пор не видел. Впереди стояла длинная очередь тех, кто должен был выступить до меня. Кое-кто из них были действительно талантливы, другие бежали со сцены с позором. Да, это был бесподобный спектакль. Прямо передо мной в очереди стоял невысокий парень по имени Бенни. Крамер, кажется. Он делал всякие звуковые эффекты. Выстрелы из лучеметов, полеты НЛО, атомные взрывы, пополам с туповатыми комментариями. Парень, он был славный, но зажатый, как картон. Он не умел держаться на сцене. Когда он закончил, кто-то подтолкнул меня в спину, и я, спотыкаясь, вышел под лучи рампы. Боже, каким он был ослепляющим, этот свет! Голос его становился постепенно все тише, взгляд приобрел задумчивость. Они пересекли Беверли-Хиллз, направляясь к Бел-Эйр. «Таким ярким», — повторил Вес. «Он бил в тебя, как лазер. На лице сразу выступил пот. Я едва видел тех, кто сидел у самой сцены, но чувствовал присутствие всех их глядящих. Я видел отблески света на линзах очков, и было как-то очень шумно, все шаркали, кашляли, переговаривались через весь зал, словно меня там не было вовсе, окликали официантов. И в этот момент я осознал, что сцена — это не вечеринка в клубе. Я понял, что это начинается по-настоящему, и что мне придется тяжко». Он замолчал, глядя в окно. «Ты пользовался успехом в тот раз?» — спросила Соланж, взяв его за руку. «Я провалился», — признался Вес и улыбнулся. «Темп и ритм были совсем не те. Я перепутал текст и держался так, словно в задницу мне вставили кочергу. Минуты через две после начала выступления толпа в зале возжаждала моей крови. Я забыл полностью текст и начал бормотать что-то насчет того, что вырос в Винтер-Хиллз и что все мои друзья говорили, что у меня талант смешить. Это был последний гвоздь в крышку гроба. Видимо, со сцены я выглядел... Я полз, наверное, на четвереньках, потому что совершенно не помню, как я уходил с нее. Вот так состоялся мой дебют в Голливуде». Он сжал ладонь Соланж. «Но я нашел работу продавца в магазине рубашек на Бродвее и вернулся на сцену в следующий понедельник. И в следующий, и в следующий. Я понял, что если хочешь удачи, то работать нужно как демону. И я работал. Через пару месяцев люди приходили уже специально на меня. И я работал не по понедельникам, нет. Я начал давать представления в программе «Новые комедианты». Иногда это был триумф, иногда аудиторию приходилось раскачивать. Но каждый раз я работал на пределе. И однажды за кулисы пришел какой-то парень и спросил, не хочу ли я написать кое-что для Карсон Шоу, посмешить богачей. «Богачей?» — спросил Джимми. «Бог мой, в твой худший год, когда провалилась ты и я, ты вышел сухим сотни тысяч». «Которые исчезли почти так же быстро, как и появились», — напомнил ему Вес. «Ты забываешь, что такое сотня тысяч в этом городе и в эти дни». «Верно», — согласился Джимми. «К сожалению». Соланж вздрогнула и прижалась к Весу. «Что случилось?» — спросил он. «Тебе холодно?» «Я включу обогрев», — сказал Джимми, протягивая руку к регулятору кондиционера. «Нет, все в порядке. Просто устала». Вес внимательно посмотрел на нее. «Ты весь день вела себя странно», — тихо сказал он. «Может, ты простудилась?» Она отрицательно покачала головой. «Просто спать хочу». Вес чувствовал, что она не договаривает, но он уже знал по опыту, если Соланж хотела что-то утаить, то никто на свете не выудит у нее этого секрета. Он вспомнил вчерашнее утро. Ему понадобилось целых 10 минут, чтобы вывести ее из транса, в котором она находилась, сидя перед окном. Она спала с открытыми глазами. «Так ты подумай насчет пары представлений в Вегасе, ладно, Вес?» — сказал Джимми. Они ехали вдоль изгибающейся линии бульвара, окаймленного пальмами, и уже 5 минут не было видно других машин на дороге. «Вегас», — повторил Вес. Не знаю. Лас-Вегас. Соланж крепко сжала руку Веса. Ты мог бы получить там работу? Крошка, когда чистое везение пойдет у Нельсона, старина Вес получит работу где угодно. Вес, это было бы здорово, сказала Соланж, с надеждой глядя на него. Неделя-две в Вегасе или целый месяц. Почему бы и нет? Я к этому сейчас не готов. Я не хочу рвать жилы именно сейчас. Жилы, жилы, пробормотал Джимми, не отводя глаз от дороги. Но почему ты не хочешь? Продолжала Соланж. Было бы неплохо уехать из Лос-Анджелеса на время. Ты мог бы расслабиться? Уехать из Лос-Анджелеса? Спросил Вес. Он уловил волнение в голосе Соланж. Зачем? Почему тебе так важно уехать из Лос-Анджелеса? Мне это совсем не важно. Я просто подумала, что перемена обстановки была бы тебе приятна. Едва ли. Ты знаешь, что я думаю о работе в Вегасе. Во всем, что касается прогрессивной комедии, это вонючийший город. Там люди, проиграв последнюю рубашку, требуют чего-нибудь, чтобы их успокоило. «А чтоб тебя!» — заорал вдруг Джимми. Вес услышал пронзительный визг тормозов, увидел, что на перерез их кадиллаку мчится серый автомобиль. Джимми вывернул руль, вдавливая педаль тормоза в пол. Но Вес видел, что серый Мазерати приближался слишком быстро. Он видел лицо человека за рулем, расширенные от ужаса глаза, рот раскрытый в неслышном вопле. Он обхватил Соланж, прижал ее к себе, и в следующее мгновение машины столкнулись. Бамп! Грохот покорёженного металла, звон разбитого стекла. Осколок пронесся рядом с головой Веса. Казалось, кабина Кадиллака наполнилась вдруг сердито жужжащими шершнями. Соланж вскрикнула. Вес ударился лицом о спинку сиденья Джимми, потом его бросило на дверь так, что затрещали ребра. На миг Кадиллак застыл в шатком равновесии. Казалось, еще немного, и он перевернется. Мазерати продолжал напирать. Его серый торпедообразный нос вдавливался в бок Кадиллака. Потом Кадиллак снова опустился на все четыре точки опоры, врезался в пальму и остановился. Пощелкивание раскаленного металлодвигателя казалось оглушительным, словно вот-вот должна была взорваться мина замедленного действия. «Соланж, что с тобой?» — спросил Вес. «С тобой все нормально?» Она кивнула. Глаза ее стеклянно блестели, на правой щеке расползался синий кровоподтек. «Вы что, ненормальный?» — крикнул он водителю Мазерати, которого совершенно не было видно за оставшими матовыми из-за паутины трещин ветровыми стеклами. «Сукин сын! Скорость у него была не меньше 80 или все 90, когда он врезался нам в борт!» Вся правая сторона Кадиллака превратилась в гармошку из металла и кожи обивки. Радиатор Мазерати напоминал сжатый аккордеон. Крышка мотора была сорвана с креплений. «Джимми», — хрипло прошептала Соланж. Вес повернулся, сердце его громко колотилось. Джимми был втиснут под рулевую колонку. Левая рука почти вывернута за спину. Лицо его было багрово-фиолетовым, из уголка рта текла струйка крови. Он тихо стонал. «Джимми!» — закричал Вес, перегибаясь через сиденье. Глаза Джимми открылись. «О, чёрт!» — тихо сказал он. «Кто-то с нами поцеловался, похоже. Однако я немного зашибся». «Не двигайся. Только не шевелись. Я найду телефон и вызову скорую. Не шевелись». Ему пришлось несколько раз ударить в дверцу, прежде чем она поддалась. Кадиллак был прижат боком к стволу пальмы. Вес просунулся наружу. Ребра его горели огнем, в голове пульсировала боль. Он повалился на траву, скуля, как раненая собака. Соланж помогла ему подняться. Голова так болела, что казалась Весу горячим баллоном с гелием. «Джимми ранен», — сказал он. «Нужно найти телефон». Но они были в самом центре Беверли-Хиллз, и телефон здесь отыскать было не легче, чем виски-бар. Через дорогу стоял большой белый штукатуренный дом со стеной забором вокруг. В верхнем этаже засветилось окно, наружу высунулась чья-то голова. «Эй!» — заорал Вес. «Помогите нам! Вызовите скорую помощь! Здесь человек погибает!» Голова в окне застыла неподвижно. Потом в полном молчании снова исчезла в глубине комнаты. «Машина может взорваться!» — закричал вдруг Вес на Соланж. «Нужно попробовать вытащить его!» «Нет, не надо его трогать!» — сказала она. «Ему может стать еще хуже. У тебя кровь!» «Что? Вот черт!» Вес провел рукой по лбу, посмотрел на ставшие красными пальцы. Он покачнулся, но Соланж крепко схватила его за руку, не давая упасть. «Всё нормально», — сказал Вес. «Как ты?» Она кивнула утвердительно, и Вес обошёл покалеченный кадиллак, направляясь к останкам Мазерати. Из двигательного блока с бульканьем вытекали масло и горячая вода. Там, где они касались горячего металла, с шипением поднимался пар. Внутри машины ничего не было видно. Он сделал шаг вперёд, через лужу горячей воды. Заглянул внутрь, через разнесённое вдребезги стекло. Внезапно перед ним возникла кровавая маска. Прежде чем он успел отшатнуться, в его руку вцепились чужие пальцы. У водителя Мазерати были серебристо-седые волосы, сейчас они слеплись от крови. Лицо его исказило судорожная гримаса, губы кривились, не в силах произнести слово. «А, они гонятся!» — просипел человек в Мазерати. «Они схватили Денис, а теперь гонятся за мной! Они не выпустят нас! Никого из нас не выпустят живым!» «О чём это он?» — спросила Соланж. «Не знаю, он или пьян, или сошёл с ума». Вес услышал вой быстро приближающейся сирены. «Скорая помощь, слава богу! Парень в том доме вызвал скорую помощь. Он хотел высвободить руку, но пальцы водителя Мазерати ещё сильнее впились в неё». «Нет!» — завопил седой мужчина. «Не оставляйте меня одного! Пожалуйста, не оставляйте меня!» «Всё будет в порядке», — успокоил его Вес. «Слышите? Это скорая помощь!» «Не оставляйте меня! Не оставляйте!» Голос его стал тише, перешёл в слабый стон, и он соскользнул на сиденье, только пальцы его безвольно качались в проёме выбитого окна. Вес сделал шаг в сторону от Мазерати, заглянул в разбитый кадиллак, где лежал заклиненный под рулевой колонкой Джимми. «Всё будет хорошо, Джимми, ты не волнуйся, сейчас придёт скорая, ты только держись». «Буду держаться», — прошептал Джимми. Карета скорой помощи, сверкая вспышками оранжевого огня, с рёвом выскочила из-за поворота и со скрежетом тормозов остановилась по другую сторону Мазерати. Два санитара в белых халатах и ещё какой-то худой рыжеволосый парень выскочили из фургона и быстро подошли к столкнувшимся машинам. «Джимми серьёзно ранен», — сказал им Вес. «Он застрял под рулевой колонкой». «Ясно, сэр», — тихо сказал парень Чикана. Тем временем другой санитар открыл дверцу Мазерати и принялся вытаскивать седоволосого. Тот что-то в ужасе бормотал. «Эй!» — закричал Вес. «Что происходит?» Седоволосый завопил. В оранжевых вспышках мигалки скорой помощи Вес увидел, как выдвигались из челюстей санитара влажно блестевшие клыки. Соланж тихо застонала и схватила Веса за руку. Вес слышал весёлое щебетание радиоприёмников скорой помощи. «Столкновение двух машин. Угол Детройта и Олшира. Два человека. Автомобиль врезался в телефонный столб. Олимпик и Каталина. Двое застряли в кабине. Охота идёт отлично!» В голосе говорившего слышалось снежное шипение. Соланж потянула Веса за руку. «Бежим!» — сказала она. «Надо бежать!» Чикана жадно взглянул на неё, потом рывком растворил дверцу кадиллака. Он схватил Джимми за плечи и принялся выкорчевывать тело застрявшего человека из-под рулевой колонки. Джимми вдруг страшно закричал. «Подонок! Ты же его убьёшь!» — заорал Вес. «Ты что, с ума сошёл?» Он двинулся вперёд, чтобы отогнать маньяка от Джимми, но Соланж не дала ему, вцепившись в его руку. «Нет!» — сказала она. И он уставился на неё, словно и она вдруг сошла с ума. Её лицо превратилось в суровую и мрачную маску африканской богини — в глазах мерцал странный свет. Он слышал завывание второй приближающейся машины скорой помощи. Седоволосый лежал на земле, ноги его дёргались, санитары склонились над ним. «Джимми!» — закричал Вес. «Джимми!» И тут рыжеволосый Чикана наклонился над Джимми. Вес увидел, как оранжевый свет отражается на белых блестящих клыках, которые плавно вошли в горло Джимми. Чикана принялся пить кровь большими жадными глотками, а его чёрные глаза следили за Весом и Соланж. Наконец, словно что-то взорвалось в самом центре рационального сознания Веса, и он вдруг понял, что есть эти создания, кто они такие. «Вес!» — закричала Соланж и потащила его в сторону. В этот момент из-за поворота выскочила вторая машина скорой помощи, сверкая оранжевой мигалкой и завывая сиреной. На бегу Вес оглянулся и увидел, что тело Джимми распростёрто на бетоне дороги. Оно корчилось, словно сквозь него пропустили электрический ток высокого напряжения. Больше он уже не оборачивался, чтобы не попасть под тяжелый, как у головы медузы Горгоны, взгляд вампира. Еще секунда, и рядом с ними затормозила вторая скорая помощь. Вес и Соланж бежали вдоль длинной изгороди из фигурного железа. За забором виднелись аккуратные газоны и особняк в стиле Тюдор в окружении пальм. На расстоянии нескольких футов были ворота, заперты на замок, отсекавшие внутреннюю часть подъездной дорожки от улицы. Вес увидел, что прутья ворот изогнуты, словно раздвинуты ломом. Возможно, им удалось бы протиснуться между прутьями, если бы они успели добраться до дома и позвонить по телефону. Но скорая помощь догоняла их, лавируя между высокими пальмами-вашингтониями, из-под колес ее летели клочья дерна. Они добежали до ворот, и Вес протолкнул Соланж между прутьями. Она споткнулась, упала, но он, оказавшись за воротами, быстро помог ей подняться, и они помчались к особняку. За их спинами врезалась в запертые ворота скорая помощь, выворотив их и разбив обе фары. Вес увидел, что некоторые окна в особняке выбиты, вид у здания был заброшенный и неприветливый, и в приступе паники он подумал, что они могли уже побывать здесь. Он обернулся и увидел белое ухмыляющееся лицо водителя, освещенное оранжевыми вспышками. Фургон скорой помощи был опять почти рядом. Вес отдёрнул Соланж в сторону, фургон пронесся мимо, отрезая им путь к дому, круто развернулся и врезался в пальму. Они побежали через лужайку. По другую сторону вершины холма виднелось какое-то белое здание, видимо, сарай для садовых принадлежностей. Через цветник вела бетонная дорожка, а пониже имелся бассейн с купальней. Вес не слышал фургона, но понимал, что он может появиться в любой момент. Он подергал дверь бетонного сарая. Она была заперта, и Вес ударом ноги вышиб замок. Он оказался среди мешков с цементом и цветочной землей, разнообразных садовых инструментов, банок с краской. Соланж что-то крикнула, но даже и без нее Вес услышал рев фургона, мчавшегося через лужайку. Он взял одну из банок с краской и откупорил ее. «Оставайся здесь!» — крикнул он Соланж и выбежал прямо на клумбу с цветами, где вампиры могли увидеть его. Фургон мчался прямо на него. Решетка радиатора казалась ухмыляющимся ртом великана. Прежде чем водитель успел затормозить, Вес швырнул банку с краской в ветровое стекло, потом отпрыгнул в сторону. В ушах его звенел крик Соланж. Стекло разлетелось, небесно-голубая краска расплескалась по кабине, ослепив водителя и сидевшего рядом с ним вампира. Фургон вильнул в сторону, пронесся мимо Веса и ткнулся радиатором в невысокую кирпичную стену вокруг бассейна. С шумным всплеском скорая помощь свалилась в бассейн. Зашипел горячий металл. Свет оранжевой мигалки потускнел. Вес не стал выяснять, смогут ли вампиры выбраться наружу. Вместе с Соланж они выбежали на гребень холма и замерли, увидев на проезжей части улицы знакомые оранжевые вспышки. «В дом», — сказала Соланж. Это был их единственный шанс. Они проникли в особняк через роскошные, но взломанные двери парадного входа и оказались в большой гостиной, где какой-то бешеный ураган перевернул всю мебель. Вес принялся искать среди остатков мебели телефон. Соланж подняла настольную лампу и остановилась в дверях. Глаза ее расширились и как будто светились. Рука крепко сжимала металл подставки. Увесистая лампа могла служить оружием. В следующую минуту она замерла. Ей послышался шорох движения снаружи. Вес тоже услышал этот шорох. Он замер, стоя на четвереньках на полу, весь в грязи. Сердце Соланж тяжко стучало. Они были здесь. Она была в этом уверена. Вот прямо за дверью послышалось шарканье подошв. Еще секунда, и они войдут сюда. Она крепко сжала лампу, хотя и понимала, что таким способом с ними бороться бесполезно. А потом где-то послышались два выстрела. Возможно, в соседнем доме, возможно, на другой стороне улицы. За выстрелами последовал женский крик, сопровождаемый становившимся все громче сумасшедшим бормотанием мужчины. Завопила новая сирена. Соланж услышала, как зашлепали по полу ноги, убегая от двери. Она перевела дыхание и опустила лампу. «Убежали», — сказала она, немного успокоив дыхание. «Наверное, нашли что-то получше». Вес отодвинул в сторону перевернутый кофейный столик и извлек из-под него старомодный черный телефон, каким пользовалась, наверное, сама мама Белл. Он поднял трубку, и сердце его упало. Телефон был отключен. «Проклятье!» — прошептал он. «Но мы ведь должны вызвать полицию!» «Это бесполезно», — спокойно сказала Соланж. Полиция нам не поможет. Если они и приедут, то вампиры будут уже поджидать их». «А Джимми?» Он едва удерживал себя от того, чтобы не закричать. Его голос эхом отозвался по обезображенной комнате, словно одновременно заговорила толпа призраков. «Что это за создание?» Но он уже знал ответ на свой вопрос, и поэтому Соланж могла не произносить ужасное название. «Но это невозможно», — сказал он. «Они нереальны, нереальны!» Он оперся рукой о красный бархатный диван, на подушках которого были вышиты белые нотные значки и название «Любовница Сигма Чи, Чарльстон, Чарльстон». «Кто-то же должен жить здесь», — сказал он. «Наверное, не наверху». Он боялся говорить громко, тем более кричать, опасаясь, что вампиры могут услышать его снаружи. «Ты ошибаешься», — сказала Соланж. Вес уставился на нее. «Посмотри вокруг. Вампиры уже побывали здесь».